Глава 25. Враг у ворот. Взмыленный отрок примчался на Серегеево подворье утром светлого воскресенья. «Владимир, у смоленских ворот!» — закричал он уже с порога. «Воеводы, князь кличет! Быстро!» «Сядь на лавку и не мельтеши!» — спокойно произнес Артем, зашнуровывая на груди чистую рубаху. Он как раз ополоснулся водичкой из бочки и готовился в подобающем настроении идти в церковь. А тут такое. «Чего там?» — Славка выглянул из окна горницы, заспанный, взлохмаченный. За его спиной толкалась такая же взлохмаченная дворовая девка. Ей тоже было интересно, что там такое случилось. Но из-за широкой Славкиной спины углядеть можно было только кусочек синего прозрачного неба. «Владимир к городу приступил», — спокойно ответил Артем, — «с северной стороны». И кивнул холопке, чтобы та убрала под шнурок его длинные, тщательно расчесанные черные волосы. «Эх!» — Славка широко зевнул. «Там, кажись, варяжки на сотне». Холопка поднесла серебряное зерцало, чтобы хозяин глянул, хорошо ли. Артем кивнул, мол, все в порядке. «Варяжкины», — ответил он брату. Дворовые, прекратившие было рабочую суету и навострившие уши, увидев, что хозяева спокойны, снова занялись делом. «Воевода! Владимир! У смоленских ворот! Князь, скорее!» — снова выкрикнул отрок. Надо полагать, решил, что его не поняли. «Да не ори ты!» — бросил ему Артем. «Ворота заперты?» «Заперты! Ну так никуда он не денется, твой Владимир. Это ж ворота, а не собачья калитка. Ты вот что... Беги к князю и скажи, что там на стене варяжкины вои. Пусть не тревожится. А мы с батюшкой сейчас в храм идем, а потом к нему. Богуслав, ты в церковь как?» «Не, — помотал головой Славка, — я нынче для молитвы негодный. И девки, принеси-ка мне кваску и покушать». Зацепился взглядом за белые сочные ягодицы. «Нет, погоди!» Сгреб пискнувшую девку, уложил с животом на подоконник, заправил, взялся поудобнее. Девка вывесилась из окошка, розовая, гладкая, белые распушенные волосы в пол сажени, белые груди, прыг-скок в такт Славкиным стараниям. Дворня наблюдала с интересом. Девка бодро постановала. И тут... «Матушка твоя!» — в ужасе пискнула девка. Славка тотчас выдернул ее из окна, кинул на ложе навзничь, закинул сверху девкины ноги и продолжил начатое. Сладислава вышла на крыльцо, окинула строгим взглядом бездельничающую дворню, нахмурила тонкие бровки. Этого оказалось достаточно, чтобы работа вновь закипела. Артем улыбнулся. «Ох, и влетело бы братцу за его блудодейство! Да еще в воскресенье!» Не увидела. Следом за женой вышел и отец, огромный, широкий, с усищами в пять длиной. Усмехнулся, подмигнул Артему, будто видел, что тут происходило недавно. А может, и вправду видел. Ведун же. Матушка двинулась к воротам, Артем же, выбрав момент, шепнул отцу. Владимир к городу подступил. Добродушная улыбка сошла с лица батюшки. «Ярополк что?» «Гонца прислал. Но там на стене варяжка. Ничего ему не светит, князю новгородскому. Только людей зря погубит». «Вот это-то мне не нравится», — проворчал воевода. «Владимир не дурак. И Добрыня хитрован, каких поискать. Если приступили они к Киеву, значит, на что-то надеются. А на что, сынок, они могут надеяться?» «Предательство», — мгновенно догадался Артем. «Блуд?» «Блуд или не блуд, а двигай-ка ты, сынок, на стену. И братца с собой возьми. Ярополк, небось, уже на стене. Сдается мне, за князем нашим особо присмотреть надо. А у Славки это неплохо получается. Думаешь?» «Опасаюсь. Давай, действуй». «А как же?» — Артем кивнул в сторону матери. «Я ей объясню», — обещал воевода. «Полагаю, Бог тебя простит. Ты ведь христианского государя от язычников будешь оберегать». Артем поджал губы, точь-в-точь, как его мать, увидевшая праздных холопов. Но спорить не стал. отец сказал, значит, надо делать. А Владимир и впрямь язычник. Но это, по мнению Артема, был единственный недостаток старшего сына Святослава. Вот кто государь и воин. «Ты на Ярополка гнев не таи», — негромко угадав мысли сына, произнес воевода. «Ярополк — хороший князь, добрый, но ему трудно. Поможешь?» «А куда я денусь?» — буркнул Артем и потянул через голову праздничную рубаху. «Какой теперь праздник! Это для Славки подраться в радость. Артем уже грязная неприятная работа, которую, к сожалению, надо делать, потому что никто ее не сделает лучше него». Вдоль городской стены поднимался дым, щипал глаза, першил в горле, горели посады. Подожгли их сами киевляне, вернее, воины со стен, сразу, как только появились внизу ротоборцы Владимира. О том, что войско северян стронулось с места, в Киеве узнали заблаговременно. Владимирские шли, не скрываясь, прямо по дороге. Тащили осадные машины, гнали пленных для прикрытия и для осадных работ. Подступили умело, сразу начали разбирать дома и сараи, теснившиеся под стеной, вот тогда-то посады и подожгли. Северяне временно отступили от стен, сосредоточились на воротах. Подтащили таран, им не препятствовали, но ломать ворота не дали. Едва бревенчатая черепаха, накрытая поверху мокрыми шкурами, подползла к воротам, сверху, с мачтовой жерди коромысла, уронили камешек весом пудов 20. Черепахи хватило. С полдесятка прятавшихся под крышей тарана подавило и покалечило. Сам таран упал наземь, и тут вожделенные северянам ворота открылись сами, оттуда выскочили пешие и конные гридни. Пешие порубили тех, кто остался под крышей, конные догнали и посекли тех, кто удирал. На выручку бегущим кинулась горцевавшая в двух перестрелах легкая конница Владимира. Киевляне подались назад и подставили северян под выстрелы киевских лучников. Владимирские, потеряв с полсотни воев, поспешно отступили. А киевляне тут же сели им на хвост и побили еще дюжины две. Отступили лишь, когда им навстречу побежали нурманы. Этих стрелами было не достать, каждый отряд тащил перед собой толстый щит из бычьих шкур на деревянной основе. Стрелы такую защиту не пробивали. Но и догнать конных, тем более с этакими громоздкими штуковинами, было невозможно. Пока конница играла в догонялки, пешие порубили и подожгли таран, и отступили в город. Следом за ними втянулась конница, и ворота закрылись, можно сказать, перед носом у подбежавших нурманов, на которых сверху тут же обрушился град камней, горшков с горящим маслом и менее опасный, но очень оскорбительный дождь из содержимого городских нужников. Нурманы поспешно отступили. Особого урона они не понесли, потеряли двоих-троих, и еще парочку от каменных снарядов, выпущенных киевскими баллистами. «Так их!» — азартно выкрикнул Ярополк, самолично выстреливший из баллисты и накрывший каменным ядром нурманского воя. «Давай еще!» Четверо ополченцев, крякнув, вновь зарядили орудия. Баллистер положил в чашу каменное яйцо, однако честно предупредил князя — не достанет. Ярополк огорченно вздохнул и отошел от баллисты. Внизу спешившиеся дружинники осматривали коней и перевязывали раны. Вокруг них суетились лекаря, раненых и мертвых уже унесли. Князь увидел поднимавшихся на стену Артема с варяжкой. — Славно мы их! — крикнул он сверху. — Славно, княже! — весело отозвался варяжка. Его доспехи и правый рукав подкольчужника были запятнаны чужой кровью. Варяжка сам водил грить на вылазку. За дымом, поднимавшимся над горящим посадом, перестрелок в пяти можно было разглядеть войско Владимира. «Может, ударим?» — предложил разохотившийся Ярополк. «Разобьем их, скинем в реку!» «Верные слова, княже!» — обрадовался варяжка. «Ударим разом, тут им и конец!» Однако Артем варяжкиной радости не разделял. «Не время», — сказал воевода. Он переглянулся со Славкой, стоявшим чуть поодаль. Брат еле заметно качнул головой. Он с двумя десятками гривней должен был оберегать князя. И от тех, кто снаружи, и от тех, кто внутри. Нельзя сказать, что Славке пришлось по душе поручение. Не будь его, Славка ходил бы на вылазку вместе с варяжкой. Ярополк обиженно нахмурился, будто ребенок, у которого отняли забавку. Поглядел на горящий таран. — Почему нельзя ударить? — спросил он. — Ты же предлагал дать им бой. — Так давай дадим. — То было раньше. Боярин Блуд в сопровождении полусотни собственных воев шел вдоль стены. Славка сделал знак своим — бдите. Блуду он доверял не больше, чем медведю из зверинца. Боярин, потому ли что почуял это недоверие или от того, что на стене было тесновато, сделал знак своим охранникам, что остановились поодаль, и подошел к князю один. «Раньше воевода Артем был храбрее, потому что не был Владимиром бит», — продолжал Блуд. «А может, завидно ему, что ты Владимира побил, а у него не вышло? Сейчас враги бегут. Если ты, княже, сам поведешь грить, мы их разгромим». «Я поведу», — решительно заявил Ярополк. Артем сдержался. У Блуда есть цель. Возможно, эта цель — вывести Ярополка за стену. Князь молод, ему хочется славы, его легко уговорить. «Победа!» — воскликнул Ярополк. «Я чувствую ее! Бог с нами! Мы разбили их сейчас, мы...» «Они нас пощупали», — сказал Артем спокойно. «Легонько. Это еще не победа. И с кем мы сейчас ударим? Здесь на стене 1500 воев. Большая их часть караулила всю ночь. Они устали и голодны. Это с ними ты, Блуд, собираешься нападать на Владимира? Ежели ты, княже, решил дать бой, тогда надо подготовиться, собрать войско, выбрать время. Воевода дело говорит, — поддержал Артема опомнившийся варяжка. Уж он-то знал, что его люди устали. Дождемся ночи и ударим всей силой. Ночью? Ярополк задумался. Предложение ему не очень понравилось. Ночью настоящие храбрецы не воюют, да и кто ночью увидит их подвиги? А вот Блуду слова варяжки, похоже, понравились, но он помалкивал, ждал, что скажет Артем. «Ночью было бы славно», — согласился воевода. «Тем более, что ночью легче будет уберечь князя от случайной стрелы. В спину». «Только, думаю, ночью не получится». «Почему?» — спросил Ярополк. «Владимир — опытный воин. Ночью они отойдут». «Я не знаю, кому мне верить», — пожаловался Ярополк. «Они все говорят, что преданы мне, но желают противоположного. Когда Блуд советовал удержаться от сражения, воеводы в один голос требовали битвы. Теперь, когда Блуд предложил драться, воеводы воспротивились. Мне кажется, они знают что-то, чего я не знаю. А ведь я их князь. Что, если они злоумышляют против меня? Воевода Артем и воевода Серегей. А если за ними Свинельд? Князь воевода стар, но умен и злопамятен. А на меня обижен. И вот-вот породнится с воеводой Артемом. А в Киеве Свинельда и Артема любят, и дружина моя их любит. А младший из Серегеичей, Богуслав, он спас мне жизнь, он охранял меня там на стене. Но велят ему старшие, и он меня убьет. — Прогони их, если не веришь, — сказала Наталья, прижимаясь к плечу Ярополка и заглядывая ему в глаза. — Чтобы они перебежали к Владимиру? — Тогда казни их, ты же архонт. — У нас так не делают, любимая. Да и не получится это. Некому. Гридни мои на такое не пойдут. Не по правде это. Даже пожелая я такое, все от меня отвернутся. Весь Киев меня осудит. Вот если бы их уличили в предательстве. А у меня против них ничего нет, только слова Блуда. Но можно ли верить Блуду? Он злоумышляет против них, они против него. Помнишь, я рассказывал тебе про печенье Громея, которого они привели? Говорил ли он правду, или его науськали Артем с Серегеем? Я чувствую, что мог бы узнать правду, если бы допросил его сам. Но Ромей этот повесился. Вернее, кто-то помог ему повеситься. И этим кем-то мог быть и Блуд, и его соперники. Ой, не знаю, Наталья, кому мне верить. Как поступил бы на моем месте ваш кесарь? Кесарь не поверил бы никому, уверенно ответила Наталья, дочь Патрики Империи, вынужденная принять монашеский постриг, чтобы сохранить жизнь. Но опирался бы на тех, кто более от него зависит, и тех, кто более враждебен твоим врагам. Тогда это блуд. Ярополк вздохнул. Владимир с родом Сергея давно дружен. Сыновей его пощадил. И в Киеве их любят, а блуда не любит никто. И с Владимиром ему не сговориться. Владимир — воин, тур, а блуд — хитрый лис. И родичей сильных у него здесь нет. Он знает, что только я его опора. Решено, моя любовь. Я приму то, что советует блуд. Сказал и опечалился. Сергеичи были ему куда больше по нраву, чем скользкий и жадный боярин.